«Располагайся», — небрежно бросил Илья своему гостю, подошел к окну, распахнул его. «Это мой дом». Затем он обвел рукой помещение, в котором они находились, и уточнил. «А это твоя комната». Конечно, он мог бы добавить, что в этой комнате постоянно останавливались его ученики, до того момента, как они превращались в спецов. Только Леониду или Люку это знать было не обязательно. Сколько за 5 лет тут перебывало, он не смог бы точно сказать. Он не подсчитывал количество присланных к нему родовым людей. Илья даже старался забыть о них. После того, как те уезжали, забыть сразу, потому что у него была уверенность, их он больше никогда не увидит. Это уж вряд ли, как сказал бы легендарный Сухов. Они приезжали и уезжали, и он их после стирал из своей памяти. Этот новый ученик отличался от прошлых одним. Он был нужен лично для Родова. В остальном все было как прежде. Глина, из которой следовало слепить настоящего профи-убийцу. Леонид положил кейс на столик, пиджак бросил на узкую кровать, туда же швырнул галстук, а затем обвел взглядом комнату и неудовлетворенно поморщился. «Понимаю», — согласился Илья, — «не президентские апартаменты, но здесь есть все, что необходимо». Леонид тяжело вздохнул. То, что имелось в комнате, ему было не совсем достаточно. Кроме упомянутого стола, кровати, в помещении еще имелись тумбочка да 2 стула. Однако спорить по сему поводу Люк не стал, оставив мнение насчет нужных вещей при себе. «Я люблю, когда мои люди ведут спартанский образ жизни», — пояснил Илья. «Сойдет», — миролюбиво развел руками Леонид. «Как-нибудь перебьемся, тем более, что учеба протянется не слишком долго. Затянуться может на 2 месяца, это обычный срок». «Но не сейчас», — позволил себе возразить Леонид. «Сейчас все будет по-другому. Мне нужно вернуться через 2 недели. Разве тебя не предупредили?» Люк прищурил свои синие глаза, и Илье показалось, что они несколько помутнели, стали чем-то схожи с небом, затянутым тучами. Вот как 2 недели. Родов ничего об этом не говорил. Но своим видом Илья недоумения не выказал. «У тебя есть во что переодеться?» — поинтересовался он, никак не отреагировав на вопрос Леонида. Тот фыркнул, открыл кейс и, глянув внутрь, довольно произнес. «Есть джинсы, рубашки. Сойдет. Переодевайся и отдыхай». «Отдыхай?» Люк не поверил в то, что услышал. Он считал, что его сразу же возьмут в оборот. «Я именно так и сказал. В прихожей стоит доска. Можешь взять ее?» «Доска? Какая нахрен доска?» Леониду очень не нравилось такое к нему отношение. «Доска — это серфинг. Сейчас на море небольшая волна. В самый раз покататься». «Мне не нужен серфинг», — процедил сквозь зубы Леонид. «И я не умею кататься ни на каких досках». «Жаль», — искренне посочувствовал Илья. «В таком случае...» «Просто сходи на пляж. Можешь снять там Машку. Только предохраняйся. Как понимаешь, у нас нет времени на твое лечение, если что случится». «Да я... Мы, кажется, договорились. Ты будешь выполнять все, что я скажу, или нет?» «Уж постарайся, малыш». Леонид вспыхнул, но тут же взял себя в руки. Илья словно не заметил этого. Похлопал гостя по плечу и двинулся из комнаты вон. «Туалет и ванная через гостиную». Остановившись на пороге, изрек Илья. «Там, в ванной, найдешь полотенце и пляжные тапочки. Если что-то еще понадобится, скажешь». «А пожрать?» «Пожрать на кухне, правда, там не так уж много чего. Я, понимаешь ли, не люблю готовить. Но вечерком мы с тобой сходим в один кабак. Есть тут на берегу. Тебе понравится. Так что к 8 постарайся вернуться. Не рано ли?» «Рано никогда не бывает», — нравоучительным тоном заявил Илья. «Вот поздно, да. И тогда это плохо. Ты не представляешь себе, малыш, насколько это плохо». Илья покончил с философией и закрыл за собой дверь. Родов позвонил около 6 вечера. Илья сидел в плетеном кресле возле входа в свой особняк и поглядывал в сторону моря. Берег был в 100 метрах от его жилья. В голове царила пустота, как на дне высохшего колодца. Но когда раздался звонок, Илья решил, что теперь ему будет о чем поразмыслить. Он оказался прав.